Глава 30. Рита. История Виктора Михайловича. Общение с Аришей действует на меня положительно. Ноющее беспокойство уходит, а я и сама не понимаю, почему. Скорее всего, основная причина — это радость от того, что дочь от меня не отказалась. Пришла. Все-таки пришла в гости. И пускай ее дом теперь у отца, но я ей тоже не чужая. А еще мне становится спокойнее, что ее не обижают. Ариша хорошо в новом доме, что бы она ни говорила. Я и не сомневалась, что Люба окажется не такой хорошей и приятной женщиной. Но все-таки я за нее заступлюсь. Слишком эту даму все идеализируют. Поэтому розовые очки, которые были надеты на Аришу, должны были рано или поздно разбиться, обнажив обычную женщину с недостатками. К слову, не самую чистоплотную в поступках. И рано или поздно Ариша поймет, что Люба ей не мать, которая любит вопреки, которая всегда простит и поймет, что это тетя, которая была к ней добра, но вряд ли будет бегать и заносить хвосты. На следующий день я иду на работу в приподнятом настроении, что не ускользает от внимания Виктора Михайловича. «Вы сегодня прямо-таки светитесь, как солнышко!» Одобрительно улыбается, заходя ко мне в кабинет. «Настроение хорошее». «А со мной поделитесь?» «Чем?» «Ну как чем? Настроением? Я не помню, когда бы сам так улыбался». Мы обмениваемся еще несколькими фразами, и мне приходит в голову, что Виктор Михайлович, наверное, все-таки очень хороший. Просто ему не повезло в личной жизни, поэтому, несмотря на харизму, в нем слишком много мрачности. Ну а с другой стороны, вон, Маше все нравится. К слову сказать, не замечаю я между ними каких-то особенных отношений. Он разговаривает с ней только по делу. Но это еще не все. У людей, которых связывают интимные отношения, есть определенный набор жестов, характерных только для них двоих. Случайные прикосновения, только им понятные шуточки, излишняя близость друг к другу, которая невозможна, если это просто коллеги по работе либо начальник и подчиненная. Женщина, часто забывшись, снимает волос с пиджака мужчины, а мужчина кладет руку на колено женщине. Но Маша побаивается Виктора Михайловича. У нее не получается с ним заигрывать или шутить. Слишком тяжелый и свинцовый у него взгляд. Иногда мне кажется, что его напрягает излишнее внимание секретарши. «Виктор Михайлович, может, кофе, а может, чай? Надо отнести что-то в химчистку». Минимум раз в день она пытается оказать ему какую-нибудь мелкую бытовую услугу. Иногда успешно, иногда нет. Но я вижу, что Виктор Михайлович не выходит за рамки. Стоит только Маше покошачьи выгнуться, протягивая ему документы через стол, как она напарывается на его колючий взгляд. И уж тем более меня удивляет, что он после разговора о моем настроении предлагает мне пойти пообедать. Виктор Михайлович не из тех, кто любит компании. Но я охотно соглашаюсь. Надоело ходить одной в кафе, а с Машей я стараюсь больше не пересекаться. И когда мы садимся за столик, наш разговор с рабочих вопросов вдруг перетекает в личные. Виктор Михайлович спрашивает меня, как я провожу свободное время, собираюсь ли возвращаться к мужу, как поживают мои дети. И я, не сдержавшись, делюсь, что ко мне в гости приходила Ариша. «Знаете, Маргарита, ваш муж, ну, бывший муж, и ваша дочка очень скоро поймут, какое сокровище они потеряли, и вернутся». Директор смотрит на меня, грустно улыбаясь, а мне почему-то от его взгляда становится жарко, неловко. Как будто он хочет сказать что-то еще, только стесняется. «Даже муж поймет, что сокровище он уже потерял». Усмехаюсь. «Но если серьезно, то я в это все не верю. У него там женщина, которая и умница, и красавица, новые впечатления. А я для него клуша, а для дочери я мать». «Глупости. Это вы и клуша?» Качает головой. «Даже не думайте так себя называть. Выслушав пусть и малую долю, что вы рассказываете про эту Любу, могу сказать с уверенностью, эта мадам им еще крови попьет. Она не так проста, как кажется, и еще менее искренна. Поговорка такая есть. Ушел за шерстью, вернулся бритый. Вот это про вашего мужа и дочь. Я не выдерживаю и смеюсь. И правда похоже. Но опять же, мне как будто хочется, чтобы все было именно так. Потому что я надеюсь на какую-то мифическую справедливость. Только такие мысли еще и пугают. Что, если все действительно именно так, что Люба окажется плохим человеком? Тогда вернутся они не просто наказанными, а с багажом последствий, особенно Ариша. Поэтому в душе я все-таки надеюсь, что все именно так, как представляет себе Сеня. Что нашел самую добрую и красивую женщину в своей жизни, которая будет любить и его, и наших с ним детей. Вы совершенно напрасно мне не верите. У меня похожая ситуация. Смотрит в чашку с кофе, видимо, думая, рассказывать или нет. И все-таки решает поделиться. Моя жена ушла к одному, как она считала, богатому. Еще и помоложе меня, и налицо интересный. Устроила безобразную сцену, говорила, что я ничего не добился, что она дочь хороших родителей, что она ожидала от меня особенной карьеры, а в итоге... Ну и ушла. Сын с ней. Ему 13. Но все равно мама. А тот, который новый муж, у него дорогие машины, красивая одежда. И что вы думаете? Через полгода выяснилось, что этот самый парнишка не так хорошо живет, как рассказывал. Что у него, да, есть влиятельный отец. И этот отец ему дает какую-то сумму в месяц. А сам парнишка работать не работает. Бизнес у него только на бумаге. Ну и польстился на мою жену, потому что она, да, дочь богатых родителей. 6 месяцев оказалось достаточным, чтобы Ляля явилась ко мне с просьбой сойтись обратно. Потому что ошиблась. Потому что любовник разочаровал. Да и вообще, он на 3 сантиметра ниже и на 20 миллионов беднее. А вы что? А я ничего. Пожимает плечами. Не все можно простить. И я не простил.